Что-то забилось в моей груди, как крохотный мотылек, и затихло. Старая миссис Хэмпстек спросила. «Можешь запастись храбростью и потерпеть?» Я не знал. Насчет храбрости не был уверен. В тот вечер, мне казалось, я только и делал, что удирал от всего без оглядки. В руках у нее была игла, которой она штопала мою ночную рубашку. Но сейчас она сжимала иголку так, будто вовсе не собиралась шить, а хотела уколоть меня. Я отдернул ногу. «Что вы надумали делать?» Летти сдавила мне руку. «Она уберет дырку», — пояснила она. «Я буду держать тебя за руку. Не надо смотреть, если не хочешь». «Будет больно», — сказал я. «Чушь собачья», — возмутилась старушка. Она развернула ногу стопой к себе и воткнула иголку, но не в ногу, как я понял после, а в саму дырку. Больно не было. Она стала поворачивать иглу, вытягивая ее обратно. Я завороженно смотрел, как что-то блестящее, казавшееся сначала черным, потом прозрачным, потом ртутно-переливчатым, тянулось из моей стопы вслед за кончиком иглы. Я чувствовал, как оно уходит из тела. Казалось, оно тянется вверх по ноге через пах, в желудок и оттуда в грудную клетку. Оно уходило, и я чувствовал облегчение. Жгучая боль отступала, а вместе с ней и страх. Сердце странно заколотилось. Я смотрел, как старая миссис Хэмпстек наматывает это на иголку, и все не мог до конца понять, что же я вижу. Лаз в пустоте, глубиной больше 2 футов, узкий даже для земляного червя, похожий на кожу, сброшенную прозрачной змеей. Тут ее руки замерли. «Не хочет вылазить», — проворчала она. «Цепляется». На сердце похолодело, словно туда вонзился осколок льда. Старушка ловко крутанула запястьем, и поблескивающая штука повисла у нее на иголке, отстав от моей ноги. Я поймал себя на мысли, что теперь это напоминает не столбик ртути, а склизкий серебряный след от улитки в саду. Старая миссис Хэмпстек отпустила мою ступню, и я отнял ногу. Маленькая круглая дырочка полностью исчезла, как будто ее там и не было. Старая миссис Хэмпстек злорадно захихикала. «Думает, всех облапошила», — сказала она. «Оставить дорогу домой внутри у мальчишки. И это называется хитрость? Нет, никакая это не хитрость. Да эти умники и гроша ломаного не стоят». Джинни Хэмпстек достала пустую банку из-под варенья. Старушка опустила туда кончик мотающейся штуки и подняла банку вверх, чтобы та оказалась внутри целиком. Наконец она стряхнула поблескивающую невидимую дорожку с иголки и решительно завернула крышку своей костлявой рукой. «Ха!» — усмехнулась она. И снова. «Ха!» «А можно посмотреть?» — попросила Летти. Она взяла банку и поднесла ее к свету. В банке штука стала лениво разворачиваться. Казалось, она плывет, словно банка наполнена водой. На свету она меняла цвет, то чернее, то наливаясь серебром. В энциклопедии юного мастера я нашел один эксперимент, который, конечно же, и провел. Если взять яйцо и подержать его над пламенем свечи, пока оно полностью не почернеет, а затем опустить его в прозрачную емкость с соленой водой, то будет казаться, что яйцо покрыто серебром. Особенным, не настоящим серебром, получившимся от игры света. Тогда я как раз думал об этом яйце. Летти зачарованно смотрела. «Ты права. Она оставила дорогу домой у него внутри. Неудивительно, что она хотела держать его при себе». «Летти, прости, что отпустил твою руку», — сказал я. «Ой, да брось», — ответила она. «Извинения всегда запаздывают. Хорошо, хоть сожаление есть. В следующий раз держись за руку, чтобы она в нас не бросила». Я кивнул. Кажется, ледяной осколок в сердце стал таять, и ко мне вернулось чувство, что я в целости и сохранности. «Итак», — сказала Джинни, — «мы перекрыли ей путь домой. И мальчику ничего не грозит. Сегодня ночью мы славно потрудились, это уж точно. Но у нее остались родители мальчика, заметила старая миссис Хэмпсток. И его сестра. Не будет же она разгуливать у нас на свободе, как ветер в поле. Ты вспомни, что вышло при Кромвеле. И раньше тоже, когда рыжий Руфус шатался по округе. За блохами приходят хищники. Она произнесла это так, словно это был закон природы. «Ничего, обождет до завтра», — сказала Джинни. «А ну-ка, Летти, возьми юношу и найди ему комнату на ночь. У него был долгий день». Черный котенок, свернувшись, лежал на кресле качалки. «Можно я возьму с собой котенка?» «Если не возьмешь», — сказала Летти, — «она сама пойдет и найдет тебя».